«Ваше дело и так носит это имя», — напомнил Десмонд. «Да, но это не то, к чему я стремился, на что надеялся. То, чему я мог бы отдаться целиком, стало всего лишь моим хобби. Отец сказал, я должен торговать продовольствием, как мои братья и дядья, а не возиться с тряпками, точно дамская портниха». «Отцы никогда не понимают», — сказал Десмонд просто. «Ваш отец, он тоже не понимал?» «И да, и нет, если вам понятно, о чем я. Он всегда был стариком. Когда мне было 10 лет, он уже был стар, и дело не в том, что мне так казалось. Он таким выглядит и на всех фотографиях. Единственное, в чем он знал толк, — это овцы, холмы да безмолвие. Но меня он не останавливал, сказал, что я вправе уйти». «Тогда почему вы говорите, что отцы всегда не понимают?» «Потому что я сам не все понимал. Делал для своего сына все. Хотел, чтобы он получил самое лучшее образование. Я не понимаю, почему он уехал. Куда он уехал?» Никогда еще это не выходило за пределы дома на Розмари-Драйв. Он сбежал, вернулся к овцам, к камням и безмолвию. «Ведь вы ему позволили?» Казалось, Карло совсем не шокирован тем, что сын Десмонда бежал, не получив образования, на край света. «Без особой радости», — вздохнул Десмонд. Карло все еще недоумевал. «Так вы хотите жизни человека с высшим образованием?» Почему-то в памяти Десмонда мелькнуло маленькое, энергичное, с лихорадочно блестящими темными глазами лицо Сураша Паттала, жаждущего от своих детей степеней и дипломов. «Нет, образование тут ни при чем. Наверное, я просто хочу места, своего места». Карл оглядел безликий кабинет. Может быть, он помнил его в прежние месяцы, без взятой на прокат растительности. «Место? Неужели это так важно?» Десмонд почувствовал, что дошел до последней черты. «Если честно, мистер Палаццо, я не знаю. Я не из тех людей, у кого на все готов ответ. У меня никогда не было готовых ответов. У меня есть идеи, поэтому я думаю, вы с Фрэнком решили, что я буду полезен именно здесь. Но это мои личные, не корпоративные идеи. Я всегда как-то теряюсь в этих реорганизациях и тому подобном. Но я справлюсь. Не впервой». В его тоне уже не чувствовалось страха или жалости к самому себе. Лишь смирение и трезвый подход к делу. Карло Палаццо с облегчением понял, что кризис, или что бы там ни было, миновал. «Все это произойдет не в одночасье. Потребуется 2, а то и 3 недели. Это даст вам большую свободу, и у вас будет время подумать, чего вы хотите на самом деле. Может, оно и так. Звание менеджера за вами останется. Еще не ясно в деталях, что и как, но вот вернется Фрэнк, и тогда я уверен...» «Да-да, конечно», — поспешно согласился Десмонд. «Ну?» — Карло снова вытянул руки. На сей раз он был вознагражден полуулыбкой. Десмонд тоже протянул руки, будто для рукопожатия с единомышленником по поводу достигнутой договоренности. Карло замер, словно ему в голову пришла неожиданная мысль. «Как жена? Все хорошо?» «О, да, у Дейрдры все отлично. Спасибо, мистер Палаццо. Лучше не бывает. Может, она не откажется заглянуть как-нибудь вечерком к нам, поужинать с нами в семейном кругу? Фрэнк, Рената, вы были когда-то такими друзьями, до того, как все это... Нет, правда. Очень мило с вашей стороны, мистер Палаццо». В голосе Десмонда Дойла слышалось понимание того, что приглашение никогда не последует. «Вот и хорошо. Нам будет очень приятно». В голосе Карло Палаццо слышалось понимание того же самого.